письме как бы в свое оправдание. Конечно, не сравнивая себя со Станиславским, но дело в том, что приходишь домой измочаленным, и чтобы обрести равновесие, успокоиться, садишься писать. У меня накопилось множество невысказанных речей, писем актерам, статей о плохой организации дела, о невнимательности, испорченности, плохом вкусе и так далее. Отсутствие художественной атмосферы невероятно мучает, отвлекает, уносит силы. Пишешь что-то, а потом стыдишься того, что написал. Сам себе кажешься мелочным. Решаешь, что говорить следует только о высоком, о Гамлете, например. Это случается, когда очередная неприятность уходит в прошлое, а приходит следующее, и жалеешь, что о предыдущей мелочи не сказал громко. Сегодня один из молодых актеров не пришел на репетицию «Трех сестер». Он сослался на то, что это для него так называемый третий вызов, а дирекция оплачивать его отказалась. Вот он и не пришел. Оставлю в стороне действия дирекции. Но артиста... Я уверен, что если в театральной школе ему сказали бы, что он когда-нибудь не придет на репетицию «Трех сестер», потому что ему отказались платить третий вызов, он бы не поверил. Опишу еще несколько мелочей. Ани явился на репетицию, потому что у него ночью вырвали зуб. Б прибежала лишь к концу, так как ходила на прогревание физиотерапии. Через несколько дней оказалось, что она просто проглядела расписание. Ей позвонили. Она еще спала. Вскочила, пока оделась и ехала, и репетиция уже закончилась. В смотрела на меня во время замечаний абсолютно стеклянными глазами. Ей показалось, что я лишаю ее каких-то красок в угоду ее партнерши. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, она не слышала и половины того, что я ей советовал. Г. всю репетицию так шаркал ногами, что я в один из моментов почувствовал дурноту. У К. старые кофты и старые боты, будто он глубокий старик. Между тем он намного моложе меня. Но он в жизни выбрал себе такой образ. Сидя рядом с партнершей, он зевал, чмокал губами. Это было невыносимо. Отыграв свое, он встал у дверей, готовый убежать. За ним уже приехала машина с телевидения. Там он также будет скучать и наводить скуку на других. Из актера он постепенно превращается в типаж. От этого сам он, по-моему, вовсе не страдает, не ощущает своего падения. Говорю ли я ему все это? Говорю. Дэ ушла с репетиции после первого акта, забыв, что во втором акте у нее маленький выход. Или, может быть, решила, что из-за нескольких слов не стоит так долго ждать. Это при том, что она меня побаивается. Но ее самоуважение сильнее всякого страха. Вечером того же дня репетиция в Амхате. Все собраны, совсем другой уровень отношения к делу. Не от того ли, что театр большой? Или актеры крупнее? Или от того, что я там чужой, временный? Что я пришел лишь на короткие 2 месяца? А может быть, так и нужно быть чужим и приходить на короткий срок? Тогда не успеет возникнуть эта беспредельная домашность, когда можно шаркать ногами, опаздывать, плохо слышать замечания и так далее. Или эти мелкие неприятности, особенности работы в небольшом коллективе. Утром только 2 человека были собраны и подтянуты. Я и актриса-пенсионерка, приглашенная в театр на 1 роль. Как она красиво сидела, как хорошо слушала. Еще несколько мелочей. На лестнице ждет помощник режиссера. Ничего хорошего этого никогда не предвещает. Звонил А и сказал, что электрички не идут. так что он приедет не скоро. Вероятно, я меняюсь в лице,